Тогда она еще и сужение восприятия. Страх расширяет перспективу и обогащает восприятие. И мне было страшно осознавать, что я погружаюсь туда, откуда большинство из нас уходят, когда из пеленок перебираются в ползунки. Я видел то же самое на лице Олли. Когда рациональное рушится, происходит перегружение цепей человеческого мозга. Нервные клетки раскаляются до бела и начинают вибрировать. Галлюцинации превращаются в реальность. В том месте, где перспектива заставляет сходиться параллельные линии, действительно появляется ртутная лужа. Мертвые встают и заговаривают, розы начинают петь. «Я слышал кое-что. Сразу от нескольких человек», — продолжил Олли. «Джастин Робартс, Ник Точай, Бен Майклсон. В маленьких городках секретов не бывает. Что-то обязательно всплывет. Иногда это как родник. Он просто выбивается из-под земли, и никто не знает, откуда он взялся. Ты что-то услышал в библиотеке, передал кому-то другому или на пристани в Харрисоне. Бог знает, где еще или почему. Но все лето я слышу «Проект Стрела! Проект Стрела!» «Но эти двое», — сказал я. «Боже, Оля, они еще совсем мальчишки!» «Во Вьетнаме такие мальчишки отрезали у местных уши. Я был там, я видел. Но что заставило их сделать это?» «Я не знаю. Может быть, они что-то знали или только догадывались. Но они, видимо, понимали, что люди в конце концов начнут задавать им вопросы. Если мы доживем до этого конца концов». «Если ты прав, — сказал я, — то это должно быть что-то действительно кошмарное». «Буря», — сказал Олли мягким ровным голосом. «Может, там что-то повредило во время бури. Может, случилась какая-то катастрофа. Кто знает, чем они там занимались. Некоторые утверждают, что там экспериментировали с высокомощными лазерами и мазерами. А иногда я слышу про термоядерную энергетику. Вдруг они прокололи дыру в какое-нибудь другое измерение». «Бред», — сказал я. «А они?» — спросил Олли, показывая на трупы. «Они нет. Но сейчас перед нами другая проблема. Что мы будем делать?» «Я думаю, надо срезать их и спрятать», — тут же предложил Олли. «Завалить их чем-нибудь, что никому не понадобится. Собачьими консервами, стиральным порошком или еще чем. Если люди об этом узнают, будет только хуже. Именно поэтому я к тебе и пришел, Дэвид. Я никому больше не мог довериться». «Как нацистские военные преступники», — пробормотал я, «которые кончали с собой в камерах, когда война была проиграна». «Да, я тоже об этом подумал». Мы замолчали. И неожиданно снаружи, из-за стальной загрузочной двери, снова донеслись скребущие звуки щупалец, ползающих у входа. Мы невольно встали ближе друг к другу, и я почувствовал, как по коже у меня бегают мурашки. «Окей, быстро закончим и обратно», — сказал Олли. В свете фонарика тускло блеснуло его сапфировое кольцо. «Я хочу убраться отсюда поскорее». Я взглянул вверх. Солдаты воспользовались той же самой бельевой веревкой, которой я обвязывал мужчину в шапочке для гольфа. Петли врезались в распухшую кожу на шеях, и я снова подумал, что же заставило их пойти на это. Олли был прав, когда сказал, что будет только хуже, если об этом двойном самоубийстве станет известно другим. Мне уже стало хуже, хотя до этого я думал, что дальше некуда. Олли со щелчком открыл свой нож. Отличный тяжелый нож, удобный для того, чтобы вскрывать картонные коробки. И, разумеется, перерезать веревки. «Ты или я?» — спросил он. «Каждому по одному», — ответил я, проглотив комок в горле. И мы сделали это. Когда я вернулся, Аманды не было, а с Билли сидела миссис Терман. и он, и она спали. Я пошел вдоль одного из проходов и услышал: «Мистер Дрейтон! Дэвид!» Аманда стояла у лестницы, ведущей в кабинет менеджера. Глаза ее сверкали изумрудами. «Что там случилось?» «Ничего», — ответил я. Она подошла ближе, и я уловил слабый запах духов. Боже, как я ее хотел! «Ты обманываешь меня», — сказала она. «В самом деле ничего, ложная тревога». «Как скажешь». Она взяла меня за руку. «Я только что поднималась в кабинет. Там пусто. И двери запираются». Лицо ее было совершенно спокойно, но в глазах светился какой-то неистовый огонь, и на шее билась маленькая жилка. «Я видела, как ты смотрел на меня», — сказала она. «Едва ли нам нужно об этом говорить. Терман побудет с твоим сыном». «Да». Мне пришло в голову, что именно так, может быть, не лучшим образом, но именно так я смогу снять с себя заклятие только что проделанной мной и Олли работы. Не лучший способ, но единственный. Мы поднялись в кабинет по узкой лестнице. Как Аманда и сказала, он пустовал, и дверь запиралась. Я повернул ручку, в темноте она была лишь формой. Я вытянул руки вперед, коснулся ее и прижал к себе. Она дрожала. Мы опустились на пол, целуя друг друга. Сначала на колени, и я положил ладонь на ее твердую грудь, ощущая через кофточку быстрое биение ее сердца. Я вспомнил, как Стефи говорила Билли, чтобы он не трогал упавшие провода. Вспомнил синяк на ее бедре, когда она сняла свое коричневое платье вечером в день обручения. Вспомнил, как я, направляясь с папкой рисунков под мышкой в класс Винсента Хартгена, увидел ее в первый раз, проезжающей на велосипеде мимо меня по аллее в университете Ворона. Мы упали, и она сказала: «Люби меня, Дэвид. Сделай, чтобы мне было тепло». Чуть позже она назвала меня чужим именем, но я не возражал. Это нас как-то уравняло. Когда мы спустились вниз, уже крадучись, подступала заря. Чернота в проемах между мешками с удобрениями очень неохотно уступила место гусиному серому цвету, потом желтоватому и, наконец, яркой безликой матовой белизне экрана кинотеатра на открытом воздухе. Майк Хатлин спал в своем кресле, которое он неизвестно где выкопал. Дэн Миллер сидел неподалеку на полу и уминал пончик, посыпанный сахарной пудрой. «Садитесь, мистер Дрейтон», — пригласил он. Я оглянулся на Аманду, но она была в середине прохода и шла, не оборачиваясь. Наша близость в темноте уже начала казаться мне чем-то из области фантазии, чем-то, во что невозможно поверить даже при таком странном дневном свете. Я сел. «Берите пончик». Он протянул мне коробку. Я покачал головой. «Это сахарная пудра, верная смерть. Хуже сигарет». «Тогда возьмите два», — сказал он, рассмеявшись. Я с удивлением обнаружил, что во мне тоже осталось немного смеха. Он выманил его из меня, и этим мне понравился. Я взял два пончика, и они оказались довольно приятными на вкус. После них я еще выкурил сигарету, хотя обычно не курю по утрам. «Мне надо к сыну», — сказал я. «Он скоро проснется». Миллер кивнул. «Эти розовые жуки», — сказал он. «Все исчезли. И птицы. Хэнк Ваннерман сказал, что последняя ударилась в окно около 4. Видимо, этот зверинец гораздо активнее, когда темно». «Брент Нортон так бы не сказал», — заметил я. «И норм». Он снова кивнул, помолчал, потом закурил сигарету и взглянул на меня. «Мы не можем здесь долго оставаться, Дрейтон», — сказал он. «Здесь полно еды и есть что пить». «Запасы к этому делу не имеют никакого отношения, как ты сам прекрасно понимаешь. Что мы будем делать, если одна из этих больших зверюк решит к нам вломиться, вместо того, чтобы просто топать по ночам снаружи? Будем отгонять ее швабрами и угольной растопкой?» Конечно же, он был прав. Может быть, туман защищал нас в какой-то степени, прятал. Но не исключено, что это ненадолго, и, кроме того, меня тревожили другие соображения. Мы пробыли в Federal Foods примерно 18 часов, и я уже чувствовал, как что-то вроде летаргии охватывает меня, что-то очень похожее на оцепенение, которое я ощущал, заплыв слишком далеко. Хотелось остаться, не рисковать, продолжать заботиться о Билли и, может быть, еще раз трахнуть Аманду Дамфрис посреди ночи, — прошептал голосок в голове. Подождать, вдруг туман разойдется, и все станет по-прежнему. То же самое я видел на других лицах, и мне пришло в голову, что сейчас в супермаркете есть люди, которые не уйдут отсюда ни при каких обстоятельствах. После того, что случилось, одна мысль о том, что нужно выйти за дверь, заморозит их. Миллер следил, вероятно, как эти мысли отражаются на моем лице, потом сказал: «Когда появился этот чертов туман, здесь было человек 80. Из этого количества вычти носильщика, Нортона, четверых, что были с ними, и Смолли. Остается 73. А если вычесть еще двух солдат, что лежат теперь под мешками щенячьей кормежки, останется 71. Затем вычти людей, которые просто свихнулись», — продолжал он. «Их человек 10-12, скажем 10. А остается 63. Но...» — он поднял испачканный в сахарной пудре палец. «Из этих 63 человек 20 никуда не пойдут, даже если их тащить и толкать». «И что это все доказывает?» «Что надо отсюда выбираться, вот и все. Я иду около полудня, я думаю, и собираюсь взять с собой столько людей, сколько пойдут. Я бы хотел, чтобы ты и твой парень пошли со мной». «После того, что случилось с Нортоном?» «Нортон пошел как баран на бойню. Это не означает, что я или люди, которые пойдут со мной, должны поступать так же». «Как ты можешь этому помешать? У нас всего один пистолет». «Хорошо, хоть один есть. Но если нам удастся пройти через перекресток, может быть, мы попадем в Sportsman's Exchange на Мейн-стрит. Там оружия более чем достаточно». «Тут на одно «если» и на одно «может быть» больше, чем нужно». «Дрейтон», — сказал он, — «мы вообще попали в довольно сомнительную ситуацию». Это у него легко сошло с языка, но у него не было маленького сына, о котором нужно заботиться. «Слушай, давай пока все это оставим, окей? Я не очень много спал сегодня ночью, зато имел возможность о многом подумать. Хочешь, поделюсь?» «Конечно». Он встал и потянулся. «Пойдем, пройдемся со мной к окну». Мы прошли вдоль касс, около хлебных полок, и остановились у одного из проемов. «Все эти твари исчезли», — сказал дежуривший там мужчина. Миллер хлопнул его по спине. «Можешь сходить выпить кофе? Я постою за тебя». «Окей, спасибо». Он ушел, и мы с Миллером подошли к проему. «Скажи мне, что ты там видишь?» — попросил он. Я посмотрел в окно. Очевидно, одна из летающих тварей опрокинула ночью мусорный бак, рассыпав по асфальту бумажки, банки и пластиковые стаканчики. Чуть дальше исчезал в тумане ряд ближайших к магазину автомашин. Больше я ничего не видел, и так ему и сказал. «Вон тот голубой пикап «Шевроле» мой», — сказал он, указывая рукой, и я различил в тумане намек на что-то голубое. «Но если ты помнишь, вчера, когда ты подъезжал, стоянка была почти полна, не так ли?» Я взглянул на свой скаут, вспоминая, что мне удалось поставить машину близко к входу в магазин только потому, что кто-то освободил место, и кивнул. «А теперь, Дрейтон, — сказал Миллер, — присоединим к этому факту еще кое-что. Нортон и его четверка. Как ты их назвал?» «Общество верящих, что Земля плоская». «Отлично, прямо в точку. Они выбрались, так? И прошли почти всю длину веревки. А потом мы услышали этот рев, словно там бродило целое стадо слонов, так?» «Это не было похоже на слонов, — сказал я, — скорее на что-то из доисторических болот, — просилось на язык. Но я не хотел говорить этого Миллеру после того, как он хлопнул этого парня по спине и отослал пить кофе, словно тренер, выводящий игрока из большой игры. Я мог бы сказать это Олли, но не Миллеру». «Я не знаю на что», — закончил я тихо. «Но, судя по звуку, это было что-то большое». «Да, пожалуй, я полагаю, это еще мягко сказано». «Тогда почему мы не слышали, как бьются машины? Скрежет металла, звон стекла».

Половину прошлой ночи я думал, что свихнулся, что на самом деле я в смирительной рубашке где-нибудь в Данверсе, что я просто вообразил этих розовых тварей, доисторических птиц, щупальца, и все это исчезнет, когда войдет хорошенькая медсестра и вколет мне в руку успокоительное». Его маленькое лицо побелело и напряглось. Он посмотрел на миссис Кармоди, затем снова на меня. «Я скажу тебе, что произойдет. Чем больше людей свихиваются, тем лучше для некоторых она будет выглядеть. И я не хочу тут оставаться, когда это случится». Губы миссис Кармоди продолжали шевелиться. Язык танцевал среди ее старческих кривых зубов. Она и в самом деле походила на ведьму. Одеть на нее черный остроконечный колпак, и это станет очевидно. О чем она говорит там с этими двумя пойманными пташками в летней расцветке перьях? О проекте «Стрела», о черной весне, об исчадии Хада, о человеческом жертвоприношении? Чушь. И все же... «Что ты скажешь?» «Кое с чем я согласен», — ответил я. «Мы попробуем сходить в аптеку. Ты, я, Олли, если он захочет. Еще кто-нибудь. 1-2 человека. Потом обговорим остальное». Даже это вызвало у меня такое чувство, словно я иду по узкому бревну над бездонной пропастью. Я едва ли помогу Билли, погибнув. Но с другой стороны, я едва ли помогу ему, просто просиживая здесь зад. 20 футов до аптеки. Не так уж плохо. «Когда?» — спросил он. «Дай мне час». «Окей».